Глава 26. Полетать на драконе. Кейт. Эдвард щелкнул пальцами, и в комнату по воздуху вплыло платье невероятной красоты. Зависло прямо передо мной, демонстрируя себя и так, и эдак. Оно было сама нежность. Пепельно-розовый шелк удивительно сочетался с серебристым кружевом. Следом за платьем в комнату прилетела многослойная нижняя юбка с пышными воланами, а за ней пояс, расшитый драгоценными камнями. «Это платье герцогиня Ирелианская заказала специально для тебя». «Сама Арандесса?» — ахнула я. «Для меня?» «Да. Все очень переживали за тебя, Кейт, когда ты попала в плен к Туригону. Драконы готовились к войне с Грандейрой, но, к счастью, обошлось. И Настя попросила передать тебе ее подарок». «О!» — изумленно выдохнула я. «Настя! Подумать только! Для Эдварда, наша восхитительная Арандесса, о которой я столько читала, всего лишь Настя! И она прислала мне платье!» Мой рыцарь подхватил наряд и вкрадчиво заявил: «А давай я помогу тебе его надеть. Готов поработать камеристкой». «А давайте я как-нибудь сама справлюсь, мой прекрасный герцог Таранс». «Это нереально, юная леди. Проще дракону пролететь сквозь игольное ушко, чем деве самостоятельно зашнуровать этот корсаж. Я обязан тебе помочь, Кейт». «Боюсь, что тогда мы...» «Я не успела договорить, как платье оказалось на мне. Даже не поняла, как это произошло. Струящийся шелк серпантином закрутился вокруг талии и бедер, нижняя юбка прошмыгнула снизу змеей, по спине словно пробежали крошечные молоточки, тук-тук-тук, подтягивая шнуровку, а пояс с драгоценным шитьем завязался сзади в бант. «Ай!» — воскликнула я. «Туго же!» «Прошу прощения», — извинился Эдвард, и пояс тут же ослаб. Но магическое действие еще не закончилось. Мои волосы разделились на пряди, часть завелась в локоны и осталась лежать на плечах, а часть поднялась выше, скрутилась в жгут, который немедленно был щедро утыкан розовыми орхидеями и жемчужными заколками. Я удивленно отслеживала процесс в зеркале. На все про все у герцога ушло 3 минуты. Гениально! Я совсем забыла, что силы и магии моего Эдварда приравнивают к дракону. Для него такие штучки — ерунда. Тут из прически выскользнула жемчужная заколка и с грохотом упала на пол, а мне на глаза свесилась орхидея. Нет, видимо, все же не ерунда. «Упс, недоработка», — пробормотал Эдвард. «Как вы, девочки, вообще с этим справляетесь?» Он взглядом затолкал цветок обратно в волосы, но в тот же миг все мои юбки, и шелковая верхняя, и батистовые нижние, вдруг взметнулись вверх. «А!» — заголосила я и прижала подол к коленям. «Эдвард, что ты делаешь?» «А я не виноват», — нагло заявил герцог. «Оно само». «Да, конечно!» «Я держу себя в руках. Держу. Держу», — вздохнул Эдвард. «Ну как же это трудно». «Идем, Кейт, нам надо отвлечься. Думаю, слуги накрыли для нас обед. За столом и поговорим». «Уже обед? Надо же, как долго мы обнимались на кровати под балдахином. Очевидно, этому головокружительному занятию можно предаваться часами, и время пролетит незаметно». Мы направились в столовую. Интуиция не подвела. Я действительно находилась на императорской вилле. Сейчас она была предоставлена в наше полное распоряжение. Отсюда до Академии не так уж и далеко. Файбридж расположен в южной части долины ураганов, а вилла — севернее. Удивительно, что я оказалась в том самом месте, куда регулярно прилетают на отдых мои кумиры — Реймонд и Анастасия. Могла ли я мечтать об этом, когда зачитывалась жизнеописание Маранда, когда волновалась и даже плакала, переживая за иномерянку, которая сначала перенеслась в наш мир, а потом была названа предназначенной и стала Арандессой? А прекрасная Анастасия еще и платье мне подарила. Но какую цену придется заплатить за благорасположение лунных драконов? Меня уже заваливают подарками. Один лишь пояс на моем платье, сотканном с помощью драконьей магии, стоит целое состояние. Тут и бриллианты, и рубины, и редчайшие розовые тантурниты. Можно подумать, лунные драконы заранее извиняются за то, что планируют со мной сделать. Пытаются скрасить последние дни жизни. Слуги накрыли обед в элегантной столовой. Мы с Эдвардом вдвоем устроились за овальным, изысканно сервированным столом. Глядя на ряды блестящих приборов и шеренгу хрустальных кубков, я вспомнила о тех временах, когда был жив мой любимый папочка, и обед в такой роскошной обстановке являлся для меня привычным делом. Папы нет. Он уже меня не защитит. Теперь моя жизнь вверена другому мужчине. Я сама ее вручила Эдварду, когда передала ему волшебную книгу. Поэтому все будет так, как решит герцог. Мне нечего противопоставить воле лунных драконов и опешка в их игре. А как ты очутился в Вартуге? Откуда узнал, что я там появлюсь? Великая книга предсказаний нам помогла. Великая книга предсказаний? Так вот, чем она является. Да, Кейт. Именно эти слова написаны на обложке. А так как сейчас тебе отведена ключевая роль в истории лунных драконов, то все, что касается твоей жизни, отражено в книге. Эдвард, но ведь и ты национальный герой Ирелиана. Ты спас Реймонда, закрыл его собой. Но я не видела такой иллюстрации в книге. Это событие произошло 7 лет назад, оно уже в прошлом. А книга, насколько я понял, показывает только настоящее и будущее. Все, что было раньше, исчезает с ее страниц. Кейта, почему твоя подруга решила отдать тебе браслет Академии и поменяться с тобой именами? Она хорошо сдала экзамены. Ее действительно хотели выдать за барона Лафоса? Или это только ваша легенда? Действительно. Моя подруга — натура увлекающаяся и порывистая, но мне это сыграло на руку. Кейтлин мечтала об Академии, но пока ждала результатов, влюбилась в заезжего камевояжёра по имени Арманда и буквально потеряла голову от любви. А родители собирались выдать ее за барона Лафоса, так как считали его отличной партией. К тому моменту, как моя подруга получила по почте приглашение и серебряный браслет, она уже передумала учиться в Академии и решила бежать с Армандо. 7 пятниц на неделе, — улыбнулся Эдвард. Да. Влюбленные отправились колесить по Ирелиану. Они изо всех сил путали следы на тот случай, если рассерженные родители или барон Лафос отправят за ними погоню. Я также предупредила Кейтлин, что ее начнут искать лунные драконы. А вот о том, что нам с подругой надо опасаться еще и магов Туригона, я в тот момент пока не знала. Но, Кейт, я так и не понял, почему ты сбежала из дома? Зачем скрывалась от лунных драконов? Ведь тебе выпала великая честь стать их спасительницей. Разве ты не понимаешь, что это для тебя значит? — воскликнул Эдвард. С той самой минуты, как я выяснил, что ты не та, за кого себя выдаешь, я пытался разгадать эту загадку. Я пристально посмотрела в глаза Эдварду. Не могла понять, он играет со мной в какую-то игру? Заманивает в ловушку? Нет, это невозможно. Благородство и честность у него в крови. Он не стал бы меня обманывать. К тому же я и так полностью в его руках. Зачем что-то придумывать? Но тогда что? Возможно, мы мыслим совершенно иначе. Эдвард самоотверженный и верный, он до самоотречения предан лунным драконам, ведь он, не раздумывая, закрыл своим телом Реймонда. Для Эдварда смерть во имя Империи — это благо и честь. Наверное, все дело именно в этом. Он ставит лунных драконов на первое место. Обычный человек на фоне их могущества и великой 7000-летней истории превращается в песчинку. А я... Я просто хочу жить. Но если сейчас Эдвард упрекнет меня в эгоизме и разочаруется во мне, если он от меня отвернется, тогда зачем мне жизнь? Конечно, ни о каком обеде не могло идти и речи. Я давно отложила вилку в сторону и выпрямилась в кресле с таким лицом, будто мне зачитали смертный приговор. Слезы сами собой потекли из глаз. Мне не удалось их удержать. Эдвард, увидев, в каком я состоянии, быстро вышел из-за стола, обнял меня за плечи, увлек на диван и там усадил к себе на колени. «Милая моя, да в чем же дело?» — совершенно обескураженно спросил он, гладя меня по спине и заглядывая в лицо. «Расскажи мне, я не понимаю». «Эдвард, Эдвард», — всхлипывала я, как маленький ребенок, и изо всех сил сжимала руку мужчины. У меня дрожали губы, срывалось дыхание. Я ведь погибну, восстанавливая башню предсказаний. Прости, пожалуйста, что я такая эгоистка, но я не хочу умирать». «Что?» — изумился Таренс. «С чего ты так решила, Кейт? Это написано в моей книге!» «Но там об этом нет ни слова». «Есть! Там написано, что Дева-ключ будет принесена в жертву ради спасения будущих поколений лунных драконов. Я знаю эту страницу наизусть». «Малышка, но ведь твоя книга написана на древнеирлианском. Как ты смогла прочитать предсказание?» Эдвард прямо из воздуха взял платок, которым тут же принялся вытирать мои слезы. Не забывал и о поцелуях, их тоже использовал в качестве успокоительного. «Я же заказала перевод». «Как? Кому? Когда?» «Год назад у меня на животе появилось пятно в виде дракона. Когда это произошло, я сделала магическую копию с той страницы книги, где оно было нарисовано. С трудом нашла переводчика. Мало кто захочет работать с нелегальной копией, ведь это так опасно. Но один ученый все же согласился мне помочь. Вскоре я получила по почте ответ, а, прочитав текст, пожалела, что заказала перевод. Подумала, что своими руками выпустила джинна из бутылки. Теперь информация распространится, и лунные драконы так или иначе узнают о пророчестве и Деве-ключе и начнут меня искать». Именно так все и случилось. В тексте говорилось, что для восстановления башни предсказаний нужно принести в жертву деву Эльбрунду Тартора, уроженку Вишневых холмов. А это я и есть. Принести в жертву? Да. Лунные драконы меня убьют, Эдвард, иначе башня не восстановится. Минуту мой герцог не двигался, но потом беззвучно одними губами произнес несколько нехороших слов. Его глаза потемнели от ярости, брови сдвинулись к переносице, рука сжалась в кулак. «Принести в жертву», — снова повторил он. «Я люблю наш Ирлиан, но все равно не хочу расставаться с жизнью, поэтому решила бежать подальше от Вишневых холмов». «Кейт, милая, никто не собирается лишать тебя жизни. В твоей книге нет ни слова о жертвоприношении. Обряд возрождения башни не предполагает гибели Девы-ключа и не причинит ей боли. Зато потом тебя ждут почести, место в истории и вечная благодарность лунных драконов». Я смотрела на Эдварда в полном смятении. «Бедная моя девочка», — расстроенно пробормотал он, «всё это время ты находилась во власти заблуждения и страдала из-за этого. Умирала от страха, что твой секрет раскроется и тебя поймают. Но все равно отдала мне книгу, чтобы спасти дракона Ллойда Гориана, хотя это грозило тебе разоблачением. Он бы погиб, но, Эдвард, ты уверен, что...» «Уверен, Кейт. Я своими глазами видел текст». «Но как же так получилось?» «Очевидно, этот переводчик — полный кретин. Он перевел неправильно». «Но у него столько регалий. Он известный историк и знаток древнеирлианского языка. Мне и в голову не пришло сомневаться в его переводе». «Как его зовут, Кейт?» «Я знаю всех историков и знатоков древнеирлианского. Недавно собирал их на конференцию. Помнишь, я тебе о ней рассказывал?» «Это Бенедиктус Ом». «Что? Бенедиктус Ом? Так это даже и не ученый. Бенедиктус работает ассистентом у Гард Аль-Рахавасара, который привез и показал мне найденный в библиотеке текст». «Ох! Видел я этого Бенедиктуса. Мальчишка 20-летний, учится еще. Он приезжал на конференцию вместе с патроном. Скажу Гард Аль-Рахавасару, чтобы закатил ему хорошую трёпку. Из-за этого охламона ты столько нервов потеряла, бедняжка моя». Я не могла поверить, что все так просто разрешилось. Гора свалилась с плеч, хотелось прыгать от счастья. Смертный приговор, который я уже мысленно сама себе зачитала за обеденным столом, сейчас был отменен. Порывисто обняла Эдварда, обвела его шею руками, прижалась губами к щеке. В этот момент я была настолько счастлива, что даже не злилась на болвана Бенедиктуса. Видимо, он не смог уничтожить полученную от меня копию. Она от него сбежала и спряталась в библиотеке, а Гард Аль-Рахавасар случайно ее обнаружил. Наверное, все так и было. Но знаешь, Эдвард, если бы Бенедиктус не согласился сделать перевод, Я бы, наверное, так и осталась сидеть в родовом замке в обнимку со своей книгой. Просто рассматривала бы картинки и гадала, что они означают. Все равно этот пацан заслужил грандиозную порку. Не надо, Эдвард, надо. Деньги он тоже вернет. Еще и моральный ущерб должен тебе компенсировать. Но если бы не Бенедиктус, я бы не пустилась в бега и никогда не познакомилась бы с тобой. Ты только подумай о таком варианте. Даже и думать страшно, признался Эдвард. Вот. А если бы я не очутилась в академии, то не отдала бы тебе книгу, и Ллойд Гориана тогда бы точно погиб. Да, действительно. Но, Кейт, если тебя послушать, то Бенедиктуса не выдрать надо, а представить к правительственной награде. Ты никогда не задумывалась о том, чтобы стать адвокатом? Нет, засмеялась я. Вообще-то мы с Марси еще не выбрали, на каком факультете будем продолжать обучение. А ты точно планируешь его продолжать? Насколько я понимаю, ты никогда особо не мечтала об академии и попала в нее случайно. Да, точно. Но мне понравилось. А знаешь, когда я отправилась в долину ураганов, самой огромной моей мечтой было увидеть знаменитого герцога Таранса, национального героя Ирелиана. Да что ты! Улыбнулся Эдвард. «И когда в гостинице я столкнулась с тобой, то была безумно возмущена тем фактом, что тебя зовут так же, как и ректора Академии». Эдвард рассмеялся и снова принялся меня целовать, но тут же остановился, словно напомнив себе, что увлекаться нельзя. «Значит, в Академии тебе понравилось. А как же тренировки под руководством вояки Килоу?» «Ой!» Это настоящее издевательство, Эдвард. Надо запретить господину Килоу так мучить бедных адептов. А война с грасовым корнем? Это тоже было ужасно, честно призналась я. Зачем девушек заставляют с ним бороться? По доброй воле я бы ни за что не прикоснулась к этому чудовищу. Бррр. Кейт, похоже, ты не очень расстроишься, если тебе придется попрощаться с Академией. Попрощаться? Но почему? Удивилась я. Ты меня отчисляешь? За что? «Хочу предложить тебе один интересный вариант». Эдвард задумчиво провел пальцем по моей щеке. «Какой же?» «Ты же знаешь, Кейт, что все ректоры Академии Файбридж женились на студентках?» «Да». «Нельзя ломать эту чудесную традицию. Никак». Я перестала дышать. Щеки горели, воздуха не хватало. «Что мне собирается сказать, Эдвард? Неужели это именно то, о чем я подумала?» «Кейт, милая моя, я давно понял, как много ты для меня значишь. А трое суток, проведенных на площади в Артуге, заставили остро ощутить, насколько ты мне дорога. У меня останавливалось сердце при мысли о том, что я навсегда тебя потерял. Ты появилась в моей жизни и наполнила собой мой мир. Теперь ты для меня везде, в каждом солнечном луче, в каждом глотке воздуха. Я не могу быть счастлив без тебя, Кейт. Ты выйдешь за меня замуж?» С этими словами Эдвард раскрыл ладонь, и я ахнула, увидев фамильный помолвочный браслет. Сделанный из черного матового металла, он был украшен синими тантурнитами и гравировкой в виде родового герба Тарнсов. Всплески голубого огня ясно говорили о чувствах Эдварда. Браслет так сильно сиял магией, что сомневаться в искренности прозвучавших слов не приходилось. Но я и не сомневалась. Сумасшедшая радость опьянила меня, как крепкое вино, в голове стало пусто, в ушах грохотало сорвавшееся в галоп сердце. «Ты согласна?» Таренс погладил мое запястье, жестом предлагая надеть изящное украшение. «Ты станешь моей женой, Кейт?» «Да, Эдвард, да!» «Как же я тебя люблю!» — прошептал мой прекрасный герцог. А я в эту минуту была так счастлива, что не могла говорить. Сколько волнений осталось позади, сколько еще будет. Но я надеюсь, что впереди у нас долгая история, как у Реймонда и Анастасии, и она будет наполнена нежностью и заботой друг о друге. Браслет сверкал на моем запястье, под солнечными лучами синие камни взрывались каскадами брызг. Кто бы мог подумать, что я так быстро услышу предложение от Эдварда? Какой он решительный. Мы отправляемся в Шертонит. Сначала восстановим башню, а потом немедленно займемся нашей свадьбой. Надеюсь, уже в следующее воскресенье ты станешь леди Таренс. Всего через неделю? — ахнула я. «Так быстро?» «Быстро? Неделя — это целая вечность!» — с отчаянием произнес Эдвард. «А мы разве успеем подготовиться к свадьбе за это время?» «Подозреваю, после того, как ты восстановишь башню, лунные драконы в знак благодарности захотят сами организовать нашу церемонию. Они это делают молниеносно». «Во! Тогда, возможно, кто-нибудь из них даже согласится покатать меня на спине. Я еще ни разу в жизни не летала на драконе!» Эдвард нахмурился. «Вот еще! Чего на них летать? Шум, ветер, прическа портится. Герцог хозяйским жестом поправил локон у меня на плече. Что это ты придумала?» «Эдвард, ты ревнуешь?» — поняла я. Национальный герой Эрелиана насупился. Потом искренне признался. «Ревную. Страшно. Никому тебя не отдам. Ты только моя, ясно?» Я засмеялась и одарила любимого серией быстрых, но очень нежных поцелуев. «Ох, Кейт, когда ты так делаешь, я готов взорваться. А я-то думала, мы еще на некоторое время останемся в этом райском уголке. Здесь так красиво, хочется все посмотреть». «Конечно, останемся, малыш. Все будет так, как ты захочешь. Надеюсь, 2 часов тебе хватит?» «Эдвард!» — засмеялась я. «Давай останемся хотя бы до утра». «Давай. Подозреваю, это будет самая тяжелая ночь в моей жизни», — вздохнул герцог. Сейчас его серые глаза напоминали грозовое море, в них плескалась едва сдерживаемая страсть. Мы снова погрузились в нежное забытье, губы Эдварда завладели моими, от поцелуев кружилась голова, а все тело пронизывала сладкая дрожь. Вокруг нас вспыхивала и искрилась магия. Наверное, сама богиня Фуэнде радовалась, глядя на нас. Она с самой первой встречи намекала нам, что мы созданы друг для друга, и вот теперь мы вместе. Я надеюсь, что это навсегда.